Никогда. Я влюбился в тебя с первого взгляда. Будь моей невестой, самая очаровательная и изумительная девушка всего немецкого народа. Все, полный разгром. Внучка от уже седьмого повторения признания в любви. Правда, надо признать, талант парня, ни разу не повторяющего одни и те же комплименты, все же покраснела и отвернулась от него. На что он, наоборот, улыбнувшись, подошел к ней и, обнял ее. Однако и ведь пареньку действительно только 12 лет, откуда у него такой опыт только взялся. Тем временем стремительные попытки внучки вырваться из объятий неожиданно для всех нас прекратилось, и только тут старик заметил, что этот паренек что-то шепчет ей на ухо. Хм, может, вы пойдете миловаться в другое место, а то, знаете, остальным здесь как-то неудобно. Ехидный комментарий матери заставил Сильвию мгновенно отпрыгнуть от мальчишки и всю пунцовую убежать из комнаты. Однако, пока я сдерживал рвущийся наружу смех от всей этой сценки, словно сошедший со сцены в хорошем театре, неожиданно заговорил молчавший до этого сын. Хм, итак, Гарольд, и надолго ты к нам? На месяц, не больше, поэтому если вы позволите, можно я сразу перейду к делу, помощь в котором мне требуется? Бросив взгляд в сторону двери, за которой скрылась ранее моя девушка, подслушивающая нас сейчас, я, решительно вздохнув, продолжил обрисовывать план требуемых работ. Сперва, я думаю, стоит произвести около сотни тысяч аппаратов. Причем доля волшебного мира в этой партии, как думается мне, не превысит и 7%. Все остальное уйдет в мир маглов. И это совсем неплохо. Деньги маглов нам придутся весьма кстати. Извините, Генрих, вы, как военный моряк, можете сказать, сколько будет стоить тонна иридия? Обычного, неядерного изомера. За тонну, около 17 миллионов марок, за тонну. Хотя ее обычно продают унциями, и она совершенно бесполезна для магов. Он не зачаровывается и не трансфигурируется, или это только для примера. К моему удовольствию, отец Сильвии, всегда с удовольствием занимавшийся слежением за рынками различных материалов и ингредиентов, и в этот раз без проблем ответил практически на бесполезный для него вопрос. А ведь я спросил про этот металл без особой надежды на ответ, тем более такой развернутый, но так даже лучше. Нет, не для примера. Этот металл не просто не активен к магии, если вы проверите, то выясните, что этот металл практически является идеальным экранирующим от магии материалом, сравнимым с эбонитовым деревом и слоновьей костью, уступая в этом только шкурам и костям некоторых магических существ вроде троллей и драконов. Любые защитные периметры, усиление заклинательных и ритуальных покоев, создание охранных систем, а самое главное, защита или же наоборот экранизация любых артефактов, все это возможно делать из этого материала, который, кроме более низкой цены, чем у других материалов, имеет и еще ряд уникальных свойств, вроде пластичности и возможности формирования любых форм и объектов, выплавляя, а не вырезая их, что соответственно существенно сохраняет вес и объем использованного сырья, а значит и финальную цену. А ведь подобных материалов, способных заменить редкие магические или вообще уникальные материалы, у маглов уже достаточно накопилось. Сидящие в комнате маги удивленно переглянулись, а затем, посмотрев на закрытую дверь, улыбнулись. Вот теперь, кажется, они действительно восприняли нашу с Сильвией помолвку всерьез и не будут мешать нашим отношениям. Снова бросив взгляд на закрытую дверь, подобно всем в комнате улыбнулся и принялся еще более подробно расписывать механизм устройства, призванного не только начать техническую революцию в мире магии, но и восстановить финансовое могущество такого родного для меня рода. Миниатюрный ручной компьютер с возможностью сотового телефона для нынешнего времени был даже в мире маглов передовым техническим достижением, а уж электронный калькулятор руны и интерактивные справочники с основами магии для магического мира будет не просто новинкой, а самой настоящей эволюцией. И такой прибор будут покупать, с руками отрывать будут. Ну, а если еще и укрепить связь между далеким кланом из Японии и обедневшим во Второй мировой войне родом с берегов Балтики, про Италию пока помолчим, то восстановить его в прежней славе и могуществе окажется еще проще. Кстати, оказалось, что именно произошедшая в этом мире война Гриндевальда разрушила этот прекрасный замок и практически привела род к банкротству. И я, как тот, кто большую часть своей жизни искренне причислял себя к этой семье, не мог на это так просто закрыть глаза. Осененный неожиданной идеей, я стремительно подошел к двери. но давайте я вам покажу весь комплекс магического преобразования для интеркома». И распахнул дверь, из-за которой не успела убежать ойкнувшая Сильвия. «А тут у нас и доброволец для изучения этих трудных заклятий появился. Не правда ли здорово, милая? Теперь мы сможем еще больше времени проводить вместе». И радостно улыбаясь, я, взглядом спросив направление, подхватил свою невесту под руку и направился в знакомое замковое крыло мастерских. Эх, все же именно Сильвию я любил всегда, и когда мы с ней были просто друзьями, и когда она стала моей первой женой, и позже, даже несмотря на все, что пережил, и несмотря на то, что понял, как полюбить подружиться с остальными моими женами и о мире в семье, ее я всегда любил, и даже сейчас я ее никуда не отпущу. Здесь, отлично, Сильвия, смотри внимательно, ведь именно этому я буду тебя учить. Сначала достаем материалы основные, незаменимые материалы. Достав из зачарованной в Японии на пространственный карман сумки несколько слитков, я положил их на первый попавшийся мне на глаза верстак. Сначала графит, 900 грамм. Важно, чтобы это был графит высшей пробы, специальный малозольный, как сейчас, подойдет только в крайних случаях. Затем, золото, 200 грамм, проба 998. Хотя лучше брать сразу 999 пробу. И самая главная часть по цене – рений, 100 грамм. Желательно, чтобы это был и туруповский рений. А затем начинается магия. Достав волшебную палочку, я непроизвольно скривился, ну не моя это была палочка, не моя. И хоть она слушалась и не искажала магические потоки, проходящие через нее, вот только она их никак не искажала. Ни отрицательно, ни положительно она не искажала заклинания. А ведь когда-то именно положительное воздействие, или, проще говоря, усиление заклятий позволило ей стать универсальным инструментом для всей Европы. Но что имеем, собирать основу для именно что моей палочки я уже начал, и на этом пока довольно. В общем, достав палочку и под возмущенный взгляд Сильвии, перейдя на древнегреческий, начал ритуал трансформации, направленный одновременно на графит и на золото. Плавными, даже неспешными движениями палочки закрутив материал в сложную для стороннего взгляда объемную картину, являющуюся всего лишь многослойным трехмерным каркасом, я завершил одно преобразование и начал второе. Редкое заклятие на дари, призванное сделать из определенных кусков графита алмазы. Стремительными уколами указав более двух десятков кусочков для преобразования, общим весом в 300 грамм, я замер управляя заклятием, а затем, спустя полминуты, перешел к предпоследнему этапу формирования интеркома. Я стандартным заклятием трансформы перевел рений в жидкость и запустил внутрь каркаса. Потом, используя придуманный канадскими индейцами-шаманами метод, стал с помощью духов переплетать конструкцию, а затем и подселить духов в алмазы. И в финале следует информационное заклятие, придуманное в далеком будущем не этого мира выдающимся гением, моим первым сыном. Заклятие, позволяющее активировать эту заготовку под ритуал и разом превратить ее в компьютер будущего, без долгих и утомительных заклятий настроек. Компьютер, где материнской платой и одновременно центральным процессором является весь графитный каркас устройства, выполненный в виде наруча браслета с весом в 0,5 килограмма. Правда, к центральному процессору относятся также и алмазные кристаллы, весом в 120 грамм, вместе с весом заключенных в них духов, которые, кроме того, являются и видеокартой, и проигрывателем голографических изображений, заменяя в устройстве экран. Ну, а рениевая сеть становится аккумулятором, динамиком, системой охлаждения и одновременно телефонией. И остается только добавить к этому совершенному устройству небольшой мишуры, чтобы магловские ученые не слишком переживали из-за этой хрени. Основная часть завершена. Теперь остается только добавить различные устройства текстового и сенсорного ввода информации и слегка замаскировать от маглов магию. Для этого возможно использовать любые материалы, начиная с магловских пластмасс и заканчивая костью драконов. Абсолютно без разницы, что для этого пойдет, лично я, вообще, предпочитаю алюминий. Улыбнувшись ошарашенно на меня смотрящим магом, я спокойно завершил изделие и набрал номер моей первой попытки сотворить этот техномагический девайс. Через 5 минут ожидания на звонок ответила встревоженная Ина, и я впервые в этом мире смог познакомить моих невест между собой. После такой помощи и одновременно демонстрации мощи и знаний род Вальхин решил последовать моим советам. А все оставшееся время моего нахождения в Германии, я собирался провести за обучением Сильвии Дитриха с Анной, служанкой, магическому комплексу формирования интеркома, ну, и еще флирту с Сильвией. Однако жизнь внесла коррективы в этот план. Причем внесла довольно быстро, всего спустя неделю, во время прогулки по городу, когда вынужденная мне показывать достопримечательности Сильвия, привела меня в кафе напротив рыночной площади, мы встретили семью оборотней, занятых чернорабочей работой у маглов. Глядеть на одетых в несезонную одежду 13-летних близнецов, что мыли посуду, пока их усталая мать принимала заказы, было даже умилительно, то вот увидеть случившийся уже когда мы покидали кафе инцидент, когда мальчишка разбил одну из пивных кружек, и хозяин кафе орал на него, при этом явно похотливо посматривая на все ниже склоняющую голову мать, было больно. И если Сильвия только смущенно отводила взгляд от этой картины и совершенно ничего не могла поделать с этой паршивой ситуацией, то вот я не мог пройти мимо просто так. Подойдя и разобравшись с финансовой стороной инцидента у тут же уволенной женщины, я решительно потащил всю семью Марты в замок, где за каких-то полчаса сварил три, в принципе, несложных зелья, называемых в оставленном мире триумвиратом волчьих зелий. Зелье, возвращающее разум оборотню навсегда, или зелье разум солнца. Зелье, полностью блокирующее вирус ликантропии, или зелье наследия звезд. И самое мощное зелье, позволяющее превращаться в зверя в любое время, независимо от состояния луны, зелье тень луны. Когда оборотница уяснила, что за зелье я ей предлагаю, она, сперва принюхавшись, отчего-то вместо недоверия расплакалась и приняла весь набор зелий. А проходивший рядом старик неожиданно попросил отдать рецепты зелий роду, мол, это намного быстрее и эффективнее поможет восстановить его могущество, чем производство интеркомов. Обдумав, как мне сперва показалось, странную просьбу, я уже на следующий день дал свое согласие и начал собирать алхимическую лабораторию, практически на корню уничтожив все сбережения рода. И если сперва я советовал продавать первое зелье из триумвирата только по его, надо признать, не такой уж и маленькой себестоимости, то вот остальные продавать с существенной наценкой, либо в обмен на полный комплект зелий заключать магический контракт на работу сроком на 5 лет. При этом в контракте должно было четко оговариваться, что лишь треть заработной платы от стандартной на данный вид деятельности будет перечисляться в оплату долга. Сроки отпусков и обстоятельства увольнительных, расписание работы, вопросы жилья и авансов. Фактически, это был очень хорошо подготовленный трудовой контракт, а не договор кредита, как мы его обозвали. Распространять зелья решили начать через неделю, когда более-менее наварим приемлемое количество. Причем для этой цели в замок был повторно созван весь род Вальхин, жаль, что немногочисленный, всего, если считать со мной, 7 человек, и всем пришлось примерять шапку зельевара-любителя. И только благодаря этому обстоятельству я продолжал разговаривать, учить и ухаживать за Сильвией. Ах, да, Марта и ее двое детей стали именно первыми слугами рода, принятыми по этой схеме, и сами первыми пошли по знакомым, информируя их о появлении чудо-зелий. То, что случилось далее, я не ожидал. В отличие от старого деда, вот, кто точно знал, что нужно оборотням Германии, или точнее, что их заинтересует и соответствующе попридержал любые продажи до того, как мы накопили приличные запасы, которые смели за полдня торгов, в результате чего, нам пришлось крайне резко заниматься зельеварением на протяжении целой недели. Отложив в сторону все дела, мы только и делали, что резали, варили и тушили, отжимали и смешивали, а вал покупателей, казалось, все не уменьшался, а даже наоборот увеличивался. Но всему приходит конец, пришел он и нашей работе. У рода в какой-то миг просто оказалось достаточно магически доверенных работников из числа оборотней, чтобы передать производство новых зелий им. Ну, а я, освободившись, принялся с удвоенной силой флиртовать и обучать мою дорогую невесту всю оставшуюся у меня неделю. Причем я все же добился того, чтобы перед моим отъездом она смогла, пускай и за 19, вместо среднедопустимых 2 минут, сформировать артефакт интеркома. «Отец, что ты думаешь об этом женихе Сильви?» Глава рода Вальхин отвел взгляд и на миг задумался, а затем, повернувшись к своему сыну, ответил ему немного грустным голосом. «Он силен и властен, очень силен магически, знает и умеет то, что казалось давно забытым или вообще неизвестным. Родовит, и в этом его небольшая слабость. Причем он понимает и осознает, что у него будет несколько девушек, и поэтому так нахально ведет себя с ними. А кроме того, Кажется, он действительно влюбился в нашу красавицу. Именно эта фраза спровоцировала вмешательство в разговор до этого молчавшей, согласно правилам, женщине. И это меня больше всего пугает, отец. Он ведь не откажется от нее, а ты ведь знаешь, как чувствуют себя девушки, когда точно знают, что у мужа они не одни. Мне ведь бабушка Ариадна все рассказала о том событии. Глава рода поперхнулся и закашлялся, одновременно подумав о своей жене с ее, оказывается, острым язычком. Ну, я думаю. Думай, а еще лучше прямо сейчас, пока еще не замело время все следы, следует собрать информацию о тех, кто смог его похитить и запихнуть в эту чертову ловушку. Ну, и пока ты будешь собирать всю, я повторяю, всю информацию об этом мальчишке, я займусь тем, что надо было сделать давно. Просвещу дочку о том, откуда берутся дети. И его дочь буквально бегом унеслась просвещать внучку, оставив старика пристыженно молчать. Безмолвно переглянувшись с сыном, старик лишь пожал плечами. Думаю, это уже не поможет. Он все равно заберет нашу кровиночку, а еще возьмет не менее 3 жен, и этому помешать мы никак не сможем. Эх, пойти, что ли, поболтать со старым Аберфортом. Заодно разузнаю всякие слухи. Прошу, не задерживайся только на ночь, отец, а то милая моя точно поверит в бабушкины рассказы о том, что всякий раз, когда ты ночуешь не дома, ты с девушкой, где-то в Англии. Да, и вот это новая штаб-квартира Ордена Феникса, я думал, будет лучше. Не стоит смотреть только на внешний облик, Северус, тем более, что скоро все изменится. Очень скоро мы снова соберем весь Орден. И такого дома нам для встреч будет не хватать, а значит, что мы тут только в этом году будем. Или, возможно, и в следующем году мы будем тут, я пока еще не решил. Посмотрим, что предпримут наши противники. Тут этот увлекательный разговор был прерван, так как оба мага с нарастающим удивлением уставились на дверь в комнату, через которую спустя минуту ворвался, пожалуй, самый знаменитый вор и мошенник магической Англии, наземникус Флетчер, который, только вступив на пол гостиной, заорал во все горло: «Мальчишка Поттер пропал, его нет и не было в доме этих тупых маглов с самого начала лета, ик, он провел там только первую неделю, и все, а затем этот из избранных исчез неизвестно куда, и эта кошачья дура, ик, окончательно лишившаяся, похоже, от старости ума, даже не обратила на пропажу внимания, подумала, ик, что его опять заперли в доме на недельку-другую, дура, вот только его нет уже 2 месяца». Нигде нет, Альбус, ни в доме, ни в этом магловском городишке, и его точно нет в дырявом котле. Ик, усни под последнего объявления этого мошенника буквально отпала челюсти, надо сказать, не только у него. Все до единого их планы без Поттера были под угрозой краха. Позови Аластера, наземникус, срочно. Северус, прошу тебя, свяжитесь с Молли, вдруг он у них, и мы излишне переживаем. Не узнавая голос директора, Северус, тем не менее, кивнул и быстро, и четко отправился выполнять приказ. Связавшись с Норой, он обрадовал их новостью о том, что их драгоценный герой пропал. А глядя на стремительно меняющиеся цвета лиц четы Уизли, он, возможно, впервые задумался о том, что служба темному лорду привела к тому, что он научился даже в ситуациях полного охренения радоваться чужому горю. Спустя сутки, поднятые по тревоге бойцы ордена, возглавляемые ужасом хогвартских подземелий, шустро аппарировали в Литл-Уингинг и начали проводить профессиональные поиски пропавшего мальчика, который должен пока жить. А тем временем директор школы волшебства и старый Аврор, собравшись в выделенном старику личном полигоне, стали проводить ритуал магии крови, в конце которого вылил пробирку специально запасенной крови главного героя Англии на положенную в центр изрисованного рунами стола карту. Они собирались по появившимся на карте алой метке найти пропажу. Вот только они получили совершенно удививший их результат. Больше 1000 красных меток двигалось по карте Европы. Причем они то появлялись, то пропадали. Альбус, что это значит? Директор, а по совместительству величайший светлый волшебник мира, по мнению многих, и одновременно тот, чьи руки были по локоть в крови его врагов, не ответил на вопрос друга, а продолжил вглядываться в метки на карте, а затем, нахмурившись, быстро достал и положил поверх карты Европы карту мира. Взглянув на эту странность, Аластер вздрогнул. По всей карте мира ползли сотни, а то и 1000 отметок, а затем они начали переползать с карты на стол и книги, с них на пол и стены, и вот уже вся комната в глазах магов заполнилась этими отметками. Его кровь изменилась, причем сильно. Это кровавые блохи, астральные паразиты, что слетаются и высасывают манну из магов при ритуале крови, в котором допущены незначительные ошибки, так что нам с тобой теперь придется наведаться в больницу СВ Мунга и избавиться от них. Это займет от 3 дней до недели. Затем надо будет надавить на Гринготтс. Только там мальчишка мог так изменить свою кровь. Хотя на всякий случай надо послать еще весть Северусу. Пускай ищет оборотней. Это либо они сделали, либо он принял свое кровное наследие у гоблинов. Итак, планы насчет Гарри придется менять. Проклятие. Глава 5. Разговоры и предложения на итальянском. Очередной портал, 7-й за сегодня, и вот я, наконец-то, добрался до Сардинии. Поблагодарив уставшего мага-порталиста и попрощавшись с ним, я быстро вышел из полуразрушенной беседки в старом парке Кальери, ибо долго находиться вместе на Сардинии, где хозяйничали гоблины, было чертовски опасно. Все же удивительное место этот остров в Средиземном море, оставшийся ныне последним оплотом противников гоблинского величия в Европе. Этот клочок суши спокойно принимал на своей магической стороне и гоблинские галеоны, и человеческих работников банка, однако прямо заявив об уничтожении любого гоблина, посмевшего ступить на эти земли. Причем, как я узнал, в этом мире они даже успели повоевать с этой расой за право хранить принадлежащее им золото в своих хранилищах. Именно поэтому на всем острове нет филиала Гринготтса, хотя имеются отделения Ирландского банка Лепреконов, и Русского банка Чуди, и японского банковского дома Тануки. Именно поэтому, кстати, мы впервые прибыли на простую территорию, а не в банковский филиал, просто потому что иного выбора у нас не было. Но благодаря этому факту уже через час после прибытия на остров, а не город, как это было в Любек и Токио, я стоял около ворот особняка Росария. К моему небольшому удивлению, меня там уже ждали. В голове даже мелькнула мысль: наверняка, это из-за того, что я путешествовал с работником гоблинского банка, а затем я вспомнил об одном человеке, который еще должен быть жив, и напрягся еще больше. Меня вежливо, не проверяя, а для итальянских магов это очень много значит, провели в великолепную гостиную особняка, отделанную в популярном для Испании начала 16 века стиле. Роскошь золота, тихие тона власти серебра и громкий клич африканского красного дерева, а также тьма бархата, гостиное богатство. Комната, в которой можно принимать кого угодно, независимо от происхождения, не играет роли и положение в обществе, состояние кошелька, или же вот как сейчас, степень родства, ведь действительно людей с улицы итальянцы встречаю на пороге, а не в гостиных. Добрый день, я так полагаю, Гарольд де ла Фей, вошедший в зал через боковую дверь мужчина, выглядел как типичный итальянец-крестьянин в их традиционном костюме пастуха. Вот только он был одет в крайне дорогую одежду из бархата и шелка, а уж если добавить полностью седую голову и усы, а кроме того, массивный золотой перстень с большим жадеитом, обозначающим главенство вроде, на пальце, что, мягко говоря, не вписывался в образ. И, если говорить откровенно, именно его я и опасался увидеть, когда понял, что меня встречают. Раймондо Росария, двоюродный дед Флоренции в прошлой жизни, доэкспериментировал до летального исхода еще до нашей помолвки с его любимой внучкой, и знал я его только со слов других людей. Знал, как самого эффективного, хитрого и коварного владыку рода Росария за последние 200 лет, а также, как одного из немногих мастеров-пророков. Нет, и да, мое полное имя – Гарольд де ла Фей Гриндевальд Поттер, и думаю, вы прекрасно осведомлены об этом, и, вполне вероятно, в курсе того, кем я был до ритуала. Мужчина просто кивнул мне в ответ на действительно риторический вопрос, если знать, мастером какого магического искусства он является. Гарри Поттер, национальный герой Туманного Альбиона. Да, вы совершенно правы, мы много о вас узнали. В конце концов, мы никогда не отдавали своих дочерей в неизвестность. И в этом плане многие недовольны вашим появлением, хотя об этом вы можете не беспокоиться. Просто потому, что лично я не могу точно выразиться насчет вас, вы меня заинтересовали, и отменять вашу помолвку я запретил. Ну, тут нет ничего удивительного. За меня прежнего никто не стал бы выдавать даже обычного члена рода Росария, а вот то, что случилось в начале лета, очень сильно изменило мое положение как в мире, так и в других планах, о чем и говорит этот необычный маг. Если честно, я не удивлен этим. Как, впрочем, и реакции некоторых на появление нового члена рода через брак с несовершеннолетней дочерью семьи, тем более, когда они уже наверняка нашли для ее руки и сердца намного более достойного, по их мнению, кандидата. Но я клянусь вам, своей магией клянусь, что решение о браке принимал сам хранитель рода, а значит, что он пойдет на пользу всему вашему роду. Кроме того, я крайне благодарен вам за то, что вы поддержали наш будущий брак и не стали его разрывать. Также я хотел бы передать вам на изучение свитки с моим генеалогическим древом и предложить соответствующие традиции и цене самой невесты выкуп. Да, все же то, что они были единственным магическим родом на острове уже более полутора веков со времен Крымской войны, сказывается негативно на культурном развитии рода, и некоторые их традиции остались еще с давних времен Средневековья, если даже не более ранних, как, например, вот эта традиция выкупа невесты. Кстати, если вспомнить, то и в прошедшем мире она тоже была, но тогда я заплатил всего 3 собственноручно созданными заклятиями, правда, тогда всем и каждому было давно и хорошо понятно, кем я был и мог стать. Здесь такого нет, а значит, цену выкупа придется очень сильно увеличить. Но, к моей огромной радости, я вполне могу ее заплатить даже сейчас. Ценой я хотел бы назвать оригинальный рецепт и свиток с описанием одного ритуала, в котором используется данное зелье чаще всего. Этот ритуал позволяет омолодиться, буквально продлевая жизнь на несколько десятков лет и откатывая старение. Но его нельзя проводить больше 3, четвертый раз просто уничтожит осмелившегося. Также небольшим минусом этого ритуала является кратковременная потеря памяти и одновременно с этим трансгрессия в неизвестное место. Память даже без лечения восстанавливается в течение 7-8 месяцев. С лечением еще быстрее. У уже немолодого, честно говоря, мужчины буквально отпала челюсть от моих слов. Даже на все его таланты в прорицании, такого он от меня не ожидал. Ведь такие ритуалы и их особенности стоили очень и очень дорого. И зачастую цены на них измерялись вовсе не в золоте, а в жизнях. Впрочем, даже эта ситуация тому яркий пример. Ведь фактически за этот ритуал я покупал у него жизнь его внучки. Нам нужно подумать и обсудить твое предложение. Развернувшись и подхватив по дороге выложенные мною на стол свитки с родовым древом, которые создали по моей просьбе в Германии, когда я понял, что поток желающих приобрести волчье зелье не ослабнет, наемные маги-юристы Раймонда буквально вылетел из зала, а меня подергали за рукав. Немедленно обернувшись, я с удивлением увидел домового эльфа, одетого в строгий костюм тройку и держащего в руках маховик времени домовика. «Господин велел вас проводить до ваших покоев и обеспечить вам все, что пожелаете. Сэр что-то желает, или сначала вы хотели бы увидеть свои покои?» Выдохнув и развеяв все заклятия, которые уже успел было подготовить, я на мгновение окинул этого странного домовика, хотя похожим в моем первом мире был еще Добби, но тот, вроде, не по своей воле стал использовать артефакты магов, взглядом и постарался мирно осмыслить его слова. Немного подумав и прислушавшись к себе, попросил сперва проводить меня в столовую. Стресс от выходки этого воистину прирожденного ассасина надо было заесть, а еще подумать, откуда в этом мире у Росария взялся маховик времени. Гермиона Грейнджер, заучка, которая всегда старалась подучить мальчика, который выжил, маглорожденная, сильная волшебница из золотого трия Гриффиндора. Вот что приходит на ум при этом имени у любителей истории об английском мальчике-колдуне. А что мы имеем на самом деле? Усиленные психологические и физические тренировки с 9-летнего возраста, проводимые во французском магическом легионе. Усиленные занятия по плохо преподаваемой в Хогвартсе алхимии, зельеварению, с Николасом Фламелем. Истинные родители входят в состав французского магического аристократического рода Дебуа. Отец шпион рода Эсквип, мать слабая чародейка, но сильный теоретик магии из отдела тайн Министерства магии Франции. И, как финал полной ломки канона, ее первое задание в роли шпионки рода Дебуа. Во имя Франции, ты должна втереться в близкий круг национального героя Англии и склонить его взгляд в правильную для нашего государства сторону. Это был полный крах. Абсолютное непринятие этих неприятных истин размывалось каждым новым логичным и, черт побери, достоверным воспоминанием. Так что мне, любительница милой и отважной Герми, той, кто на многих форумах ругала мадам Роулинг за эту ее ничем не обоснованную любовь к рыжей свинье, приходится сейчас, после полного освоения памяти девочки, буквально обтекать от свалившейся грязи. Ну, вот как так, только отработала секретаршей у одного циничного истинного высшего демона от науки свое перерождение в любимом мире Поттерианы, который, как вы поняли, я просто обожаю, как тут вскрываются такие скелеты в шкафу. Спокойно, девочка, спокойно. Давай отстранись от памяти гениальной заучки и вспомни, что тебе советовали. Вроде после перерождения этот чокнутый предлагал вспомнить мою прошлую жизнь для проверки потерь в памяти. К моему огромному огорчению, эти ученые так и не смогли исправить этот глюк в системе перерождения без еще одной попытки. Моей практически экспериментальной, мало что третьей по счету, попытки перенестись в другой мир. Дьявол. В общем, потери моей истинной памяти, по их расчетам, не должны превысить 20%, но вот то, что будет забыто, а что нет, они предсказать уже не могут. Вот поэтому мне и стоит проверить, что я помню, а что у меня вызывает чувство пустоты. Так, я, Генриетта. Ну, нифига себе. Я не помню ни свою фамилию, ни семью. Это ж, твари выгрызли одни из самых радостных моих воспоминаний. Так ладно, успокойся, девочка, все хорошо, волноваться ни о чем, все они уже давно покинули меня и были бы рады, судя по ощущениям, что ты наконец-то забыла о них. Так, что у нас дальше? Родилась в городе Нью-Йорк в пробел, ладно, это даже неплохо, что не помню, сколько мне было лет. Истинная леди именно это и должна забывать. Дальше, я закончила специализированную на экономике школу с отличием, заработанным отнюдь не умом, правда. Курсы университета Гарварда по специальности профессионального международного секретаря-референта также были завершены мною с отличием, причем вот они были мной честно заработаны. Тогда я уже перебесилась и в дополнение открыла в себе талант к языкам, в широком понимании. Да веселые были деньки, хорошо, что память о них осталась у меня. Затем работа в компании какой-то. По-моему, несколько лет я там работала, не особо напрягаясь. А вот после объединения моей компании с корпорацией «Вечность» я уже работала секретарем их генерального ученого, вроде да, хотя и не уверена, может, этот человек совмещал просто несколько должностей. Работать было сложно, но интересно. Никакой ночной или дополнительной работы, свойственной секретарям-девочкам, иногда ранее доставшейся и мне, никакой столь привычной мне работы референта и переводчика, а только исключительно работа стенографистки. Там же я получила второе высшее образование по биологии, и у меня обнаружили рак печени. 3 года лечения, пересадка органа, новая опухоль, но на этот раз в мозгу, и предложение поучаствовать в эксперименте родной корпорации, вот это я помнила очень хорошо. Блять, ну почему именно это? С огромным удовольствием я бы забыла именно эти 3 года, а не счастливое детство, или всю эту техническую премудрость с компьютерами и прочими технологиями, в которую я как-то окунулась с головой, из-за чего, собственно говоря, и случился весь этот мрак с раком. Поэтому, когда мне начали предлагать выбор, я, не задумываясь, выбрала мир магии, мир Гарри Поттера, которого я так любила в детстве и юности. Тем более, что мне нравилось эту добрую серию детских книжек читать вместе с моим М, а тут-то почему пробел? Неужели это воспоминание связано с семьей, которые, как я поняла, у меня стерты полностью? Ладно, кажется, это последняя лакуна в моей памяти. Немного успокоившись, я принялась было анализировать память той, но все же как они испоганили добрую детскую книжку. Нет, понятно, что там нигде не говорилось о том, что Гермиона Грейнджер — французская шпионка, призванная повлиять на национального героя и одного из богатейших людей Англии, или о том, что Рону Уизли и его родители поручили наладить отношения с Поттером для того, чтобы у его сестры было больше шансов выскочить за него замуж, и что он сам ненавидит этого удачливого идиота. О, даже Домбегатый Уизли гад, хотя на фоне Гермионы это даже логично. Кстати, а ведь оригинальная Грейнджер все это узнала, когда, втайне исследуя замок, проследила и подслушала этот разговор между близнецами Уизли и тупоголовым Роном. А еще ей стало известно тогда о нескольких комнатах для развлечений старшекурсников. Мрак, в общем. Книжки детские, где вы? Почему тут вполне натуральный магический хардкор назревает? В общем так, девочка. Мне везет, я возвращаюсь в Англию прямо сегодня, за 2 недели до конца каникул. Причем главной причиной такого резкого возвращения стало то, что за нашим домом и клиникой родителей вдруг начали вести наблюдение магическими способами неизвестные лица, и это насторожило моих старших товарищей до крайности. Поэтому мы все вместе едем назад, мол, только что вернулись из поездки по Франции. Ага, конечно, вернулись. Вот только все было с точностью наоборот. Гермиона, если верить доставшейся мне памяти, вернулась в первую же неделю каникул из Англии в родную Францию. И вообще, Когда они, собственно, и прилетели на родину, ее меня сразу же увезли в родовой мэнор, где для начала провели полное собеседование и тщательный допрос, а затем дали дополнительные занятия, очень многочисленные занятия, постоянно ругая учебные программы Хогвартса. А что делали в это время родители, которые на самом деле были просто хорошими актерами, я даже не знаю. Хотя это пока не важно, а вот то, что важно. Мне вскоре уже нужно ехать в школу, к Золотому Трио и к наследнику Слизерина. Так-так, давай вспоминай, головушка, что же в этой книге в фильме должно быть. Хотя сначала факты, которые можно понять по доставшейся мне памяти. Ну, во-первых, Гарри здесь полностью каноничный. Невиллу, как и Драко, кажется, тоже из канона. А вот Рон. Нет, все Уизли и, скорее всего, директор, полные гады. И помогать им не просто неохота, но и наверняка вредно. Недаром же в каноне, Грейнджер в конце саги уже не выглядит такой умницей и выходит замуж за этого придурка Рона. Это наверняка все из-за их плохого влияния на нее. И не допустить этого кошмара я постараюсь любыми средствами. А вот Гарри помочь, а заодно и выполнить такую трудную миссию, как изничтожение темного лорда, очень даже можно, даже нужно. Это значит, что в планах на ближайший год игнор рыжих и планомерное соблазнение мальчика, который выживает. Пускай он хоть немного добра получит. Вот моя цель на этот учебный год. Ну, а дальше пока загадывать не стоит. Вдруг все окажется, как с французской шпионкой Гермионой. В общем, план на год. Разберемся, что из моей памяти правда, а что только ее может казаться. У этого мальчишки не может быть такого. Старый морской волк, ставший к концу своей жизни одним из советников главы рода, буквально брызгал слюной в гневе на это предложение, и многие из находящихся сейчас в зале собрания его понимали. Тем более, что именно его внук сам уже второй год претендовал на должность жениха для Флоренции. Поэтому именно ему эта ситуация стала как кость в горле, и все понимали, почему он так упирается в этом споре. Зато другие, не так заинтересованные в самой девушке советники и члены рода, только услышав, какой предложен выкуп, мгновенно переметнулись в раньше не такую большую группу голосующих за свадьбу. Так что теперь уже он и еще двое советников, продолжающих голосовать за отказ, оказались в меньшинстве. Прошу заметить, что я не вижу обмана со стороны мальчика. Поэтому прошу вас проголосовать немедленно. Неожиданно взявший слово глава рода внимательно оглядел всех членов совета и, очевидно подсчитав невидимый ни для кого другого результат, объявил: «Отлично, большинство за согласие на предложение этого брака. А значит, решено, мы подтверждаем брачный контракт с Поттером. Пойду обрадую внучку». Весь совет радостно закричал на это, и, наверное, только поэтому мало кто услышал злые слова, произнесенные под нос уже бывшим старейшиной рода. «Вы все пожалеете об этом, а в особенности пожалеет этот упырь английский. Я вам все припомню, а он, вообще, будет у меня в ногах валяясь, просить посмотреть, как мой Деррик будет трахать эту сучку Флоренцию. Я все сказал». После этого советник и его семья из 10 магов по-тихому покинула Сардинию, под воистину радостный и удовлетворенный вздох главы, которому совсем не хотелось резать глотки, пускай и предавшим, но, вроде как, и родным людям. В гостях у Росария я задержался на 1,5 недели. Сначала было вручение моего выкупа за невесту, а если говорить более конкретно, то проведение тестового ритуала по омоложению. Внимательно наблюдавшие за всеми моими приготовлениями и работой маги тщательно записывали все мои движения и слова. Да блин, я даже уверен, что они записали мой случайный чих по завершению ритуала, прежде чем по кровавым поискам по карте мира искали добровольца. Затем были долгие переговоры об использовании данного ритуала, налаживании связи рода с остальными моими родственниками-союзниками на помощь в различных проектах. И вообще, экономические вопросы по магловскому миру, экономические и материально-ресурсные вопросы по магическому миру так и следовали от них, и мне категорически перестало хватать времени даже на повторное знакомство и простое общение с моей новой невестой. Плюсом к этой всей финансовой чехарде стали физические занятия, на которые меня буквально вынудили ходить, ведь большинство членов рода их посещали, а значит, и я должен был. В общем, несколько тренировок с мастером фехтования, вы бы видели его глаза после нашего первого спарринга, в них прямо огромными буквами было написано, что это было, сделало меня мишенью для всех любителей холодного оружия в роду. Ведь мало того, что я использовал незнакомый им стиль, банально украв разработанный специально для космических защитников стиль фехтования. Так я еще и ни разу за все многочисленные попытки не проиграл. И этим я, похоже, все же нажил врагов, ведь на третий день после первых уроков для меня была организована специальная совместная тренировка с лучшими клинками всего острова, и это было финалом всего, чего неизвестные мне недоброжелатели добились. Хотя нет, не всего, ведь буквально через час после окончания этой последней тренировки, в конце концов, переросшей в обычную свалку, в которой я, плюнув на все и трансфигурировав из воздуха с десяток клинков, подхватил их силовыми нитями и безоговорочно победил всех противников, разом. В общем, через некоторое время после нее, ко мне заявились чуть ли не все старейшины рода и в форме ультиматума заставили меня принять форму и слово мага-воина рода Росария, а затем, заявив, что теперь они спокойны за будущее Флоренции, которая в моем присутствии буквально и так расцвела, а уж теперь, когда я доказал свою мужественность, и вовсе должна сиять, ушли отмечать появление нового бойца, оставив меня одного обдумывать навешанные на меня новые обязательства и требования. Хотя благодаря этому я вначале смог больше уделять времени моей девушке, став помогать ей с зарядкой и тренировкой с клинком. Обучать не воинственную, всегда стремившуюся исцелять и лечить Флоренцию работе с клинковым оружием было даже забавно, и крайне удачно заставляло нас все сильнее сближаться, что я, направившись в путешествие, ставил под важнейшим, вторым номером, в моем списке обязательных дел. И именно так я и хотел бы закончить свое первое путешествие в этом мире. Жаль, что это не удалось. Мы ничего не нашли. Разгромили только логово оборотня-одиночки на окраине города. Но ни этого зверя, ни Гарри мы не нашли. Я, если честно, вообще начинаю сомневаться в том, с оборотнем ли ушел Гарри. Не было в логове никаких следов ребенка. Да и, вообще, не походило оно на логово преступника. Усталый преподаватель зелий, уже вторую неделю буквально носом перепахивающий земли целого графства в поисках слишком удачно ушедшего от их облавы в Литтл-Уинген оборотня, тяжело вздохнул. Этот мелкий Поттер смог своим исчезновением доставить всем просто огромную кучу проблем. Практически весь орден прочесывал целый день этот мелкий городишко, пока не нашел охотничью лёжку оборотня-одиночки. Вот после этого и случилась провальная облава, в ходе которой в городе обнаружили еще трех оборотней, которые, однако, и не чуяли даже того, что в городе есть маги. А вот тот, первый, как-то сумел вывернуться и сейчас отлеживался неизвестно где, но точно не в этом злосчастном логове, на которое они вышли. А ведь мало того, что оборотень оказался на диво изворотлив, так волнение доставляло еще и то, что было абсолютно непонятно, с ним ли Поттер вообще, или они напрасно ныне теряют драгоценное время, драгоценное свободное от ненавистной школы его время. И вообще, стал этот недоизбранный оборотнем, или принял кровное наследие рода, было также непонятно. По крайней мере, когда Снейп попытался связаться с гоблинами из банка на его счет, те мгновенно отказались выдавать ему любую информацию об уважаемых клиентах банка. У, зеленые крохоборы. Профессор отлично знал, что эти зеленушки вели переговоры о чем-то с Дамблдором, причем вели их исключительно из-за того, что пока не сошлись в сумме требуемой взятки, а с ним даже говорить не захотели. Успокойся, Снейп. Директор сейчас как раз отправился на финальные переговоры в Гринготтс, так что уже в ближайшие часы мы все узнаем в точности. И если это не наследие, то придется нам все же перерыть как минимум это графство, а то и всю Англию сверху донизу. Но найти этого героя, который должен пока жить. Внимательно посмотрев на грозного глаза, Северус вздохнул. И как только он умудряется проходить комиссии врачей из Мунга в Аврарате, явно ведь уже давным-давно сошел с ума, чертов маньяк. Понимаешь, Грюм, я даже не знаю, какой из этих вариантов лучший. Поттер-оборотень или Поттер-аристократ. От обоих мы будем выть, а весь этот чертов план придется менять. И в нем уже может не оказаться места ни для меня, не для жизни сопляка после будущей войны. Ну, если с такой точки зрения, то оборотни иногда в рядах ордена были. Снейп заткнул начавшего было мямлить Уизли старшего. Ага, так же, как и аристократы, вот только ненадолго, и зачастую уходили они либо в могилу, причем быстрее, чем где-либо еще, либо становились нашими врагами. А если он попросится ко мне в Слизерин, это ведь будет конец всему многолетнему плану. Зачем тогда мы все это делали? И так хмурый Грюм, как и покрасневший Уизли промолчали на его вопрос. А затем мракоборец, который сам совершил немало темных дел, решил сменить тему разговора. «Слушай, Артур, а как твои дети восприняли все это? И вообще, зачем ты это все затеял, да еще семью так плотно втянул?» Молодой глава магической семьи вздохнул и ответил двум своим союзникам. «Зачем? Давай как-нибудь потом я это объясню. Это сложно. Как объяснить, так и рассказать. А насчет того, как восприняли, то все по-разному. Старшие сыновья официально объявили, что собираются покинуть род после магического совершеннолетия. Им обоим совсем не по нутру наши идеи, но я думаю, со временем они передумают. Как только почувствуют давление проклятия, так сразу вернутся. Близнецы пока думают, да и не смог я им всей правды рассказать, нужно просветить их окончательно в конце года. Рон, как главный игрок, полностью согласен со всем планом. Вот только, боюсь, и ему придется пить зелье дружбы, не сможет он хорошо играть ее, слишком выбесил его реальный Гарри Поттер. Не такого он ожидал, а кого-то похожего на Малфоя. А, неважно, важна Джинни, которой точно придется, как минимум пить зелье привязанности, а то, судя по темпераменту, она к концу Хогвартса сможет посоперничать со своей матерью, которая была той еще вертихвосткой. С ней удивленно, нет, в полном шоке посмотрел на Артура. Как он мог такое говорить о своей еще десятилетней дочери? И не надо на меня так смотреть, она очень похожа на Молли, а та любила вертеть мальчиками и делала очень много такого, за что ей сейчас очень стыдно. Да просто факт того, что когда мы познакомились, она встречалась с еще тремя парнями одновременно говорит о многом. А по утверждению Молли, Джин не может ее даже переплюнуть. Она уже водит как близнецов, так и Рона по струнке своих желаний. А точнее, просто тонко ими манипулирует, шантажируя и соблазняя. И я подозреваю, что если бы Молли не взяла с нас всех непреложный обет не трогать ее как женщину, она вполне могла уж лишиться девственности. И это ей только 11 стукнет, а в Хогвартсе будет куча. Вы понимаете, куча озабоченных старшеклассников, которыми умненькая девочка, не отличающаяся особой скромностью, может легко манипулировать. Она просто не сможет удержаться от этого. У Снейпа окончательно упала планка уважения к отпрыскам Уизли, а вот Молли, да и Артур, немного поднялись в его глазах. Грюм, похоже, был еще в шоке от сказанного истинным предателем крови, поэтому профессор решил снова перевести тему разговора. «Ладно, давай поговорим об оставшихся в живых пожирателях». Смотря на лежащие на столе главы рода листы письма от Гриев, я самым натуральным образом не знал, что делать, собственно поэтому и придя к Раймонду с этим странным посланием за советом. Хм, похоже, что они не задумали никакой западни, а самым натуральным образом хотят закончить вдруг возникшую войну миром и свадьбой. Я бы советовал тебе пойти, но не буду, ведь услышав мои слова ты уже и так все решил, не правда ли? Кивнув, я, на мгновение задумавшись, начал озвучивать пришедший в голову план моих дальнейших действий, учитывая неожиданное сообщение. И спустя день, когда закончился всеми срочными делами у новых родственников, я позвонил с купленного еще в Ирландии сотового порталисту. «У меня должно все получиться. Здравствуйте. Постойте, можно сменить маршрут? Мне надо попасть на Мальту». У появившегося мага, прерванного на половине построения следующего портала, на мгновение остекленели глаза в невольных подсчетах, производимых с невероятной скоростью в заточенном под одну единственную магию уме. А затем разум вернулся к магу, и он с любопытством, посмотрев на меня, заявил: «Плюс 326 галеонов и трикната». Я облегченно вздохнул от согласия с моим предложением. «Согласен. Оплату производить отдельно или можно единовременно с окончательной оплатой данного тура? Просто стало интересно, это его личная инициатива или корпоративные расценки все же есть? И так допустимо. Знаете, у меня письмо к вам от короля расы гоблинов. Он просит вас посетить его в Швейцарии в Берне, где находится головной офис банка в Гринготтс. Вы сможете найти время после ваших дел на Мальте на это предложение? О, нет, я конечно думал его посетить, но не сейчас. А об индивидуальной аудиенции я вообще не задумывался, точнее еще года два не рассчитывал ее получить. А тут, странно это, но, блин, как же чертовски выгодно. У меня найдется, что предложить гоблинам, а у них найдется нужное мне. Поэтому просто глупо потерять такое предложение усилиться. Для аудиенции с самым богатым существом мира найду. Ну так что, когда отправляемся на Мальту? Хм, на Мальту можно прямо сейчас. Благоприятные секторы совпадают. Нас никто не засечет. как вы и хотели. В общем, уже через час я, удобно устроившись на открытой террасе, разглядывал пейзажи острова Мальта и отмечал, что они были прекрасны. Тем более, что я впервые оказался за все три жизни на этом чудном острове. В общем, органически вписанные в пейзажи замки привели меня в восторг, и, увлекшись, я пропустил появлением человека слуги рода Грей. «Молодой господин, мой хозяин готов принять вас». Встав с плетеного кресла, я последовал за вышедшим дворецким, судя по различным мелким деталям, являющегося сквибом. Пройдя вслед за ним в кабинет главного мага острова, главы великого рода Грея и властителя магической Мальты, Доминика Грея, выглядевший, как старик с густой и ухоженной белой шевелюрой, и короткой седой бородой, он походил на одного старичка из первого фильма о парке юрского периода, но был гораздо, гораздо опаснее того старичка, ведь являлся действующим магистром проклятия и мастером зельеварения и пространства. Я удивлен. Да, я сам послал тебе письмо о возможности твоей помолвки с моей внучкой и прекращении никому уже давным-давно ненужной войны между нашими родами, но, если честно, я не ожидал, что ты на него решишься. Думал, струсишь, разумно опасаясь ловушки с нашей стороны. Но ты здесь, я приятно удивлен и еще раз готов подтвердить заявленное в письме. Улыбнуться, мне нужно улыбнуться даже под этим чудовищным давлением его жажды крови, вот так очень хорошо. Видите ли, можешь звать меня просто Доминик. Ну, может, ты расскажешь что-либо о себе. Открытая улыбка, показывающая, что собеседник оценил мою волю и ментальное давление, к которому я всегда был слаб, пропадает. Разумеется, сперва, вот моя родословная и там прямым текстом указано, сколько жен я могу иметь и почему у меня их будет именно столько. Имеются и брачные контракты, и прошу заметить даже не один, а сразу три. С японским кланом Цучимикада, с германским родом Вальхин и с итальянским родом Росария. Глава Мальты удивленно приподнял бровь и, взяв протянутый мною свиток, начал его читать. По мере прочтения его брови взлетали все выше и выше. Наконец, спустя 10 минут молчания, за время которого понимающий хозяин сполужиста слуга успел организовать мне прекрасный капучино, судя по вкусу с добавлением вишневого сиропа вместо сахара, он оторвался от свитка. «Очень интересно, я бы даже сказал, что ты лучший из всех кандидатов в женихи, которые до этого мне попадались. Вот только есть одна небольшая проблема, моя внучка, она будет резко против полигамии, а я не хочу ее принуждать. Так что вот этим мы оба загнали себя в тупик. Я не могу отказаться от своего слова, а ты не можешь соответствовать ее требованиям». Хм, это прозвучало неправильно. Словно он хочет, чтобы я не просто подумал, нужна ли мне собственница в гарем, а отказался от всех ранее заключенных помолвок. Уничтожить всю комфортную атмосферу моей прошло будущей семьи, а вместо нее мне предлагают неизвестную мне девушку. Просто замечательно, б. А можно мне самому с ней на эту тему поговорить? Вдруг все окажется не так плохо, и мы сможем договориться? Старик немного насмешливо посмотрел на меня, что-то прикинул в уме, и на его лице появилась воистину зловещая ухмылка, после чего он просто сказал: «Согласен, но мои люди заснимут это на пленку, ты же не будешь возражать?» Альбус Дамблдор бушевал, когда два дня назад гоблины отказались от его предложения поговорить с ним о Поттере даже за весьма круглую сумму, но посоветовали ему съездить в США, Германию или Францию и послушать самую оживленную тему аукционов там, он только обиженно на них фыркнул и отправил во Францию наземникуса. А вот когда тот вернулся оттуда спустя всего сутки с новостью о том, что на аукционах продаются права на Хогвартс, Альбусу резко поплохело. Немедленно отправленный во Францию финансист Ордена Органа выявил чудовищную, по своим возможным последствиям, новость. Оказывается, на открытый общемировой аукцион двумя лотами выставили права собственности на школу со стороны Гриффиндора и Слизерина, и боролись за них очень многие влиятельные маги и целые группы магов, причем активно боролись. Уже на тот момент стоимость этих прав исчислялась сотнями тысяч золотых галеонов, а за оставшиеся две недели аукциона, по мнению финансиста, они обещали взлететь еще как минимум в два раза, и Альбус, скрипя зубами, стал искать деньги, так как доставать свой единственный козырь в этой ситуации он категорически не хотел. Уж слишком много вони могло от этого действия подняться. Лучше уж попытаться честно перекупить права, и лишь, если не удастся, использовать его. Кроме того, Он напряг все оставшиеся у него международные связи и связи в Министерстве Англии для снижения накала страстей и цены на права, блефуя и прямо обманывая насчет проблем с государством, убыточности школы, ее зависимости от попечительского совета и тому подобное. Он всячески снижал ее значимость и заинтересованность в школе у чужаков, забыв на некоторое время даже о проблеме Поттера. Дамблдор погрузился впервые за долгое время в международные интриги, а Гарри, если не хочет лишиться своей магии, будет обязан отучиться в Хогвартсе минимум 4 года, а значит, к началу года он либо явится сам, и тогда уже можно будет думать о том, что с ним делать, либо о нем можно окончательно забыть и начать кампанию об избранности Невилла. А вот то, что у него могут отобрать школу или же очень сильно потеснить его позиции в ней, отложить в сторону нельзя. В результате, интригуя, шантажируя и посылая на Земникуса и еще несколько подобных ему людей к некоторым особо упрямым одиночкам, а в Германию к Ротшильдам, даже отправив группу Майкнера, состоящую практически полностью из пожирателей смерти, которые не знают, на кого работают, но для которых такие теракты стали в последнее время уже нормой, он посвятил всего себя этой игре. Но конкуренция, к его полному удивлению, не только не падала, а даже увеличилась. Причем возросло и противодействие, и даже ему уже начали угрожать и посылать террористов. Недавно вот взорвали фамильный особняк. Правда, он уже больше 20 лет стоял пустой, но это ведь был просто намек, а не полноценное покушение. И таких намеков было еще много. Погиб Орган во Франции, треть из группы, отправленной с Наземникусом, а также половина отряда Майкнера, также зачем-то убили Билла Уизли и профессора Трелани. Или они, правда, поверили в то, что она предсказатель, а этот клерк на службе гоблинов ведет от его лица переговоры с ними о кредите. Это же полный бред, и, тем не менее, их убили. Так или иначе, а остановить и так очень недружелюбную для него цену он не смог. И вот полчаса назад к нему прилетела сова из Франции с итогами аукциона. Очень нерадостными итогами. Альбус Дамблдор бушевал у себя в кабинете. Оставалось только одно. И пускай в итоге очень многие здравомыслящие люди начнут искренне задаваться вопросом о том, точно ли он великий светлый волшебник, это уже не важно. Быть директором Хогвартса для его плана намного более важно, чем это.